Джек Кетчем, Эдвард Ли, я бы все отдал ради тебя. Hey, sweet girl, it's a follow me world that we're living in. Fool, I gotta do's, gotta be's, lot of rules that you shouldn't bend. Where you do every day what you did yesterday, then you do it again. Well, that don't sound good to me. There might be a time when I get it. Пожалуйста, прошу, не поступай так с нами, Клэр! Молил Родерик, сбегая по каменным ступеням огромного дома. С нами, поморщилась Клэр. Ему 30, а он все еще живет со своей мамочкой. Боже мой! Родерик сопел у нее за спиной, едва сдерживая слезы. «Я бы все отдал ради тебя!» Сколько раз она слышала эту фразу за последние 9 месяцев? Да постоянно! «Ну почему до тебя никак не дойдет? Мне ничего от тебя не надо!» Хотела закричать Клэр. А вместо этого она развернулась и сказала. «Пойми, все кончено». Он с недоумением уставился на нее. «Но почему? Все было так чудесно, и ты сама сказала, что всегда будешь со мной!» «Родерик, не выдумывай!» Родерик не выдумывал. 9 долгих месяцев назад, когда они только начали встречаться, именно так Клэр и сказала. Ей стукнул 31 год, и моложе она уже не станет. А у Родерика были миллионы. Точнее, у его мамаши. «Извини, я просто не могу тебя больше видеть». Он снова поплелся за ней, шаркая ногами. «У тебя другой парень?» «Конечно же нет», — снова солгала Клэр. Как он смел обвинять ее в измене? Во всяком случае, Уордл был не просто другой парень. Он был всем тем, чем Родерик не был. Красивым, мускулистым, властным и с членом, как у долбанного Диллинджера. Она открыла дверь своего Ниссана. Подарок Родерика на ее день рождения. И скользнула за руль. «Но как же Париж?» Клэр на секунду задумалась. «В Париже могло бы быть весело. Но рядом, как всегда, будет маячить его мать. Этот Фат, личный халдей старухи, больше похожий на гопника отморозка. К черту Париж! Ордел обещал свозить ее в Канкун, как только закончит с делами». «Родерик, забудь про Париж. Я от тебя ухожу, ты понимаешь?» Похоже, он не понимал. Зато понял Фат. Парень в длиннополой кожаной куртке на дальней стороне двора колол поленья электродровоколом. Взгляд, которым он наградил Клэр, был предельно ясен. «Я бы с радостью засунул тебе эту штуку и нарубил на мелкие кусочки». Фат был очень предан семье. Мамаша Родерика, похоже, тоже была в курсе событий. Клэр чувствовала, как ее презрительный взгляд сверлит ей спину из окна гостиной. Старая шизанутая сука. Черт, да они все тут полные психи. «Любимая, давай мы вернемся в дом. Мы сядем у камина, я открою бутылочку Луи XIII. Пожалуйста!» «Бога ради, теперь он еще и плачет. Я прошу, я бы...» «Знаю, знаю, ты бы все отдал ради меня. Спасибо, Родерик, не надо». Она захлопнула дверь и завела машину. «Ну, хоть скажи», — всхлипывал он за окном. «Скажи, что сделать мне, чтобы доказать свою любовь?» «Ой, для начала свали с дороги, ты романтичный чучело». Выруливая со двора, Клэр видела в зеркале заднего вида, как Родерик упал на колени в шекспировских страданиях, и его мать, отворяющую большие дубовые двери и ковыляющую вниз по ступеням, чтобы утешить свое чадо. А еще сверкнувшие ей вслед глаза Фада. «Бедный, бедный Родерик, ты просто не знаешь, что мне нужно». А вот Уордл знал. Она едва переступила порог своей квартиры, и вот уже сильные ловкие руки расстегивают на ней блузку, его язык в приветствии скользит ей в рот. «Ну что, отшил своего придурка?» Клэр кивнула. Сейчас, когда все случилось, она чувствовала себя немного виноватой. «Боже мой, он был так подавлен. как еще машину у меня не забрал. Руки Уордала справились с блузкой и мяли ее обнаженную грудь. «Он не может забрать у тебя машину. Безмозглый педик выписал ее на твое имя. Забыла?» «Ну, я могу поспорить, за эту квартиру он больше платить точно не станет». Член Уордала выбрался из штанов. Папочка Трах или мистер Мясная Боеголовка, так он его называл. И ничуть не преувеличивал. «Да нахрен его, нахрен деньги его мамаши. Через пару дней я проверну одно дельце, и мы будем купаться в бабле. А сейчас, детка, я хочу твою попку прямо здесь». Он стянул с нее джинсы, опрокинул на диван и, опустившись рядом на колени, начал одну из тех оральных прелюдий, в конце которых ее салазки всегда густо блестели от смазки. Язык Уордала никогда не зацикливался на чем-то одном, с равным усердием обрабатывая оба ее отверстия. Это было чертовски здорово. В такие моменты она растворялась в жарких волнах всепоглощающей страсти. Ее уносило в другой мир, в волшебную страну горячего влажного языка, где она была королевой, и наслаждение являлось ей обязательной данью. Расщелина задницы Клэр превращалась в игровую площадку, а язык Уордала в стайку детей, резвящихся на ней, как обезьянки в клетке. Она и представить себе не могла, что в облизывании ануса может быть столько разнообразия. Но Уордал легко доказывал обратное, работая с наглой уверенностью эксперта. Его язык скользил, толкал, щекотал, выводил маленькие чувственные звездочки и закручивался в ней влажными водоворотами. «Твои дырочки нравятся, как я это делаю?» Клэр, прерывисто дыша и постановая, не стала искать ответ на этот, скорее, риторический вопрос своего возлюбленного. Она лишь заурчала и вздрогнула всем телом, когда... «А теперь я хочу попробовать вот этот пирожок». Его язык переместился выше, на север. Анус Клэр, видимо, был для Уордала просто легкой закуской, и теперь пришло время для основного блюда. Клэр заскулила от нахлынувшей на нее лавины чувств. Ее вагина, казалось, начала жить своей собственной жизнью, превратившись в окаймленную мехом розово-красную икону, которая упивалась поклонением своих прихожан. В данном случае от их лица выступал рот Уордала. Язык его скользил вверх-вниз по оливке ее клитора. Рот сосал сок из ее киски, как фруктовый коктейль через соломинку. Уордал делал это столь энергично, что Клэр уже была готова к тому, чтобы увидеть свою матку, лежащую на обивке дивана. «О, большой, горячий, чудесный, любимый язык!» – завопила она. «Слежи мою киску, чтобы я охренела!» Но Клэр и так уже давно охренела. Она была ошеломлена, восхищена, доведена почти до безумия. Токи удовольствия пригвоздили ее задницу к дивану. Клитор словно напрямую подключили к стенной розетке. И она стонала и кричала от счастья в пустой потолок. Как пятитонный шар, врезавшийся в опору дамбы, пришел ее первый оргазм. Дамба рухнула и слила свой резервуар. Вагина Клэр пульсировала, как пульсирует мужской член. Толстый, здоровенный член, стреляющий длинными струями спермы. «Вот тебе еще кое-что, детка, чтобы ты поскорее забыла про своего богатого мамсика». Безусловно, он преуменьшал, потому что кое-чем это назвать было сложно. Клэр часто представляла себе промежность Уордала как дом громадины, гигантский сэндвич из Бургер Кинг. Его член был шедевром, вещью мистической красоты, хоть и пугал ее своими размерами. Уордал перевернул ее, ставя в партер, и без дальнейших увертюр похоронил себя в ней. «Уверен, ты не сможешь набить всю эту начинку в свой пирожок», — хихикнул он. Она и не смогла. Ни с мистером мясная боеголовка, неистово долбящим шейку ее матки. Ни с папочкой трахом с грубостью сантехника, прочищающего все глубины ее женственного лона. Клэр вытянула руку и ласкала яички Уордала, огромные, как бильярдные шары. Да он просто секс-машина какая-то. Уордал двигался в ней с мощью парового молота, с каждым ударом вдавливая Клэр в диван и выбивая воздух из ее легких. «Да, да», — стонала она, — «да, задвинь его в меня так глубоко, как только сможешь». Ехидно хрюкнув, мужчина подчинился. Внутри себя Клэр почувствовала, как его член словно по волшебству увеличился еще на 3-4 дюйма. Это была мучительная смесь боли и умопомрачительного удовольствия. «Сейчас», — пообещал ей Уордал, — «сейчас я закручу своего малыша в твои гаечки так туго, что когда кончу, у тебя из носа забрызгает. Нужен будет самый большой носовой платок в мире, чтобы потом ты смогла высморкаться в него». И тут, на полпути к кульминации для них обоих, зазвонил телефон. Автоответчик мигнул и включился. «Привет, это Клэр. Сейчас меня нет дома, поэтому оставьте». «Бога ради, что это за долбанная штука?» — спросил Уордл. «Нет, нет, нет», — взмолилась Клэр. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет не...» «Я сделаю все, что ты хочешь, любовь моя!» — сказал Родерик отвратительным гнусавым голосом. «Я бы все отдал ради тебя!» Похоже, Уордала нисколько не заботило то, что сейчас их половой акт фактически проходил в трех лицах. Скорее, он даже нашел это забавным. И не то, чтобы Клэр возражала. Оргазмы не заставили ее долго ждать, последовав один за другим. Если Уордал и испытывал недостаток в утонченности, то легко восполнял его напором и энергией. Кроме этого, Клэр почти ничего о нем не знала. Он не рассказывал ей о своей работе, упомянув лишь как-то, что просто толкает товар. И Клэр никогда не спрашивала, что это за товар, хотя сильно сомневалась, что это что-то легальное. Уордл был мускулистым, грубоватым и невероятно красивым. А еще таким железобетонным. И сейчас ей это казалось достаточным. Ночь она проспала урывками. Родерик разрушал ее сны. Родерик, кто днями напролет строчил стишки и души не чаял в своей матери, богатство которой, как Клэр прочитала когда-то в Форбс, приблизилось к цифре с 8 нулями. Родерик, кто усаживал ее в свой консервативный серый БМВ и возил по самым дорогим клубам, ресторанам и шоу. Родерик, кто каждую неделю дарил ей подарки, в основном это были ювелирные украшения, оплачивал ее квартиру, купил ей машину и оставлял эти восхитительные конверты с наличными у нее под подушкой. Неплохо для девушки, разменявшей тридцатник. Если бы не его мать, с кожей, как жеванная бумага, с лицом, покрытым толстым слоем косметики, с вечным сарказмом в голосе. Иногда Родерик приглашал Клэр в их особняк на романтический вечер. Посиделки у камина, рюмочка кордон-блю и, что неутешительно для нее, преждевременная эякуляция Родерика. Его мать всегда встречала их, сухо кивая из глубины гостиной и бросая в сторону Клэр одну из своих многозначительных фраз, типа «Надеюсь, ты хорошо позаботишься о моем мальчике» или «Такие милые мальчики, как мой Родерик, просто подарок для дамочек, на вроде тебя». «Да пошла ты!» – хотелось крикнуть ей Клэр. Но она продолжала улыбаться. «Маме». Так жить становилось просто невыносимо. Положение еще больше усугублял их дворецкий Фат, с лицом таким же милым, как в фотографии на стенде их разыскивает полиция. Всегда молчаливый, хмурый, всегда в одной и той же длиннополой кожаной куртке, перчатках и черной водительской шапке. Клэр постоянно ловила на себе его угрюмые взгляды. Она могла только гадать, сколько старая корга платит ему за то, чтобы он присматривал за ее древней киской. Посыл был ясен. Мать Родерика позволит Клэр копаться в их золотой жиле до тех самых пор, пока та хорошо заботится о ее мальчике. Это было как две стороны одной монеты. С одной, Родерик был ласковым, отзывчивым, любящим ее романтичным юношей. С другой, тело его было рыхлым, в складках жира и бледным, как рыбье брюхо, член маленьким и тонким, как сосиска. И, как правило, проливающий свое семя до того, как дело доходило до чего-то серьезного. Однажды, обнимаясь, она случайно задела пальцем его промежность. «Упс», — сказал он и показал ей мокрое пятно на своих, пошитых на заказ, итальянских брюках. Ночами они пытались сделать это в кровати, но Родерик пускал лужицу на ее животе быстрее, чем Клэр успевала раздеться. «Ты так взволновал меня, что я просто был не в силах сдерживаться», — оправдывался он. Не было никакой возможности даже сосать его член. Тот выстреливал раньше, чем попадал ей в рот. А от его собственных попыток делать ей кунилингус толку оказалось столько же, как от козла молока. В итоге Клэр на долгие месяцы осталась наедине со своими пальцами. Ну уж нет. Рестораны и конверты с наличными уже не могли скрасить такую жизнь, и мать Родерика, в довесок со своим вечно хмурым фадом, лишь ускорили ее решение. А еще к тому времени она встретила Уордала, кто знал, как заполнить все те ее места, что Родерик так и оставлял пустыми. Как современная женщина, я просто обязана стремиться повысить свой личный духовный и социальный статус, убеждала себя Клэр. И размер полового члена. Ну почему Родерик никак не мог это понять? Они просто не созданы друг для друга. Клэр не желала ему зла. Она искренне надеялась, что со временем он встретит свою абсолютно фригидную пассию таких же голубых кровей, и они будут жить долго и счастливо. Но она слышала, как некоторые парни тяжело переносят разрыв отношений, буквально сохнут от неразделенной любви, доходят до крайностей. Клэр надеялась, что все обойдется. Но было что-то, отчего кошки скребли у нее на душе. Что-то в той несчастной фигуре Родерика на дороге, в его глазах и в этом отчаянном «Я бы все отдал ради тебя!» «Прошу, Родерик, мне ничего от тебя не надо. Все, что мне было нужно, я уже взяла в другом месте». «А эти сдобные булочки!» Уордл проснулся и подталкивал ее чем-то сзади, явно не руками. Превосходная возможность отвлечься, и Клэр с удовольствием ею воспользовалась. «Добро пожаловать в гнездышко, птенчик». Головка члена Уордала быстро разрасталась у нее во рту до размеров молодого яблока. «Да, детка, высоси хорошенько моего петушка. Давай, давай, сладенькая, стыди эти горячие сливки прямо из этого красного клювика». Ха, замысловато. И она сделала это. Потом скользнула мизинцем в его анус, стимулируя простату. И яички Уордала выбросили еще одну обильную порцию спермы. В тот же самый миг в голове ее пронеслась мысль о Родерике. «Боже, Родерик, сгинь! Я бы все отдал ради тебя!» Ой, чертовы обещания! Ну что он вообще имел в виду? Что бы он ей отдал? Свои деньги, наследство, свою жизнь? Ой, только не это. Она не думала, что была к такому готова. Определенно нет. Но самое время задуматься. Что, если упертый гаденыш захочет ей что-то доказать? Был ли Родерик склонен к суициду? Вроде нет. Даже если и был, рядом всегда его мамаша и Фат. Они живо упакуют его настолько, насколько нужно, чтобы вся эта дрянь выветрилась у него из головы. Кроме того, он названивал ей каждый день. К счастью, пока всегда в отсутствии Уордала. Но Клэр уже начала ненавидеть звонок своего телефона. «Прошу, верни». вернись, милая, дорогая, любимая. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нам суждено быть вместе. Я бы все отдал ради тебя, Господи. Она ни разу не взяла трубку, но его взывания переполняли ее автоответчик. А ночью? Ночью он преследовал Клэр в ее снах. Родерик в ванне с перерезанными запястьями. Родерик с посиневшим лицом в своем БМВ. Родерик застреленный, отравленный, повешенный. Его мать в камео. Стоящий у нее за спиной хмурый Фат скрипит кожными перчатками, сжимая-разжимая кулаки. «Ты хорошо заботилась о моем мальчике, дамочка?» — каркает старуха сновидения. «Хорошо заботилась о моем мальчике! Хорошо заботилась!» Каждый кошмар заканчивался одинаково. Мертвый Родерик широко разевает черный рот, заполненный гноем и личинками, и хрипит за могильным голосом. «Я бы все отдал ради тебя!» Уордл стал ее машиной для забвения. Она трахала и сосала его до тех пор, пока маленький засранец не исчезал из ее головы. Это работало, пока истощенная она в конце концов не проваливалась в сон. И вот там ее снова ждал Родерик. «Я бы все отдал ради тебя». Однажды утром, когда Уордл был в душе, насвистывая «Люби меня нежно», зазвонил телефон. Клэр схватила трубку. «Родерик, прекрати меня доставать!» «Клэр, ну пожалуйста!» – заскулил он. «Давай поговорим. Я сейчас приеду». «Нет!» «Постой, постой, не вешай трубку. Мать с Фадом на 2 недели улетели в Париж. Дом будет лишь для нас двоих. Я прошу тебя, приезжай!» «Я не приеду. Я не хочу тебя больше видеть, понимаешь?» «Бла-бла-бла. А ведь я тебя люблю. Ну хоть скажи мне, почему?» «Потому что ты толстый. Устроит?» «Я похудею». «Ты бледный, как альбинос». «Я куплю солярий». «В твоем теле нет ни грамма мышц». «Я буду ходить в тренажерный зал. Я начну качаться. Обещаю, обещаю, обещаю». «Как горох об стенку. У меня просто нет выбора», — решила она. «Ты кончаешь меньше, чем за 10 секунд, и у тебя маленький член». «Жестоко?» «Да». «А что ей еще оставалось делать?» «Сексопатолог! Я запишусь к сексопатологу! Я закажу один из тех имплантантов!» Клэр хотелось выть. Она знала, что услышит дальше. «Потому что, любовь моя, я бы все отдал ради тебя!» Трубку вырвали у нее из рук. Уордл, голый и мокрый, стоял рядом. Его член подпрыгивал, как трамплин. «Слушай сюда, маленький тупоголовый педик! Забудь этот номер, сечешь? Или получишь под сраку так, что твои яйца у тебя из ушей выпрыгнут. Я приду в этот твой богатенький дом, сожгу его нахрен дотла и обоссу весь пепел. Потом зарою тебя в нем по шею и насру тебе на голову. А когда твоя старая ослиная мамаша отсосет у меня хер, я закопаю ее рядом с тобой и насру на голову ей. Ты меня понял, выкидыш?» Боже, Клэр надеялась, что он все понял. Уордл швырнул трубку. Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me, you're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind. На следующий день Уордл сорвал свой большой куш, и они улетели в Канкун тем же вечером. Месяц в раю. Клэр надеялась поработать над загаром, но скоро выяснилось, что работать она будет исключительно на свое либидо. В принципе, она и не возражала. Член Уордла всегда стоял как бетонный столб, а его яйца были настоящей фабрикой спермы, работающей круглые сутки без перерыва на обед. Кошмары прекратились. И исчезли все мысли о Родерике. Клэр осознала это в одну из ночей, когда член Уордла таранил ей горло, и его яйца лежали у нее на глазах, как солнцезащитные очки. Секс освободил ее, и она не могла нарадоваться такому откровению. Если разнообразие жизни можно было попробовать на вкус, то каждый день и каждая ночь их каникул предлагали Клэр досыта наесться большими красными перцами. Если уж быть метафоричными до конца, Уордл никогда не отказывался подлить своих горячих сливок в чашечку кофе Клэр. «Откуда у него столько сил?» – поражалась она. Но лучшим из всего этого было то, что Родерик наконец пропал у нее из головы. Из головы и из ее снов. Навсегда. Уордлу пришлось прервать отпуск на неделю раньше. Внезапно возник новый бизнес-план. Один клиент заинтересовался его продуктом. Клэр в одиночестве проводила на пляже дни, ночами мастурбировала в своей постели. Все, о чем она могла думать, так это о постоянно твердом члене своего возлюбленного, его шарах, полных горячей спермы, и его неистовом сексе с ней. Желание быть трахнутой Уордлом стало для нее сродни коробке дорогих конфет, брошенной на колени шоколадному наркоману. Клэр не выдержала и покинула Канкун, когда до конца отпуска оставалось еще 4 дня. А весь перелет обратно она была так возбуждена, что еле сдерживала себя, чтобы не залезть рукой под юбку. Когда самолет приземлился и Клэр добралась до своей машины, она, наконец, смогла это сделать. Автомобиль Уордла стоял у ее дома на том же самом месте, где и всегда. Схватив в охапку сумки, Клэр бросилась в квартиру. «Уордл, сладенький!» Тишина. «Твои сдобные булочки вернулись домой!» Бросив сумки, она помчалась в спальню. Увидев его, она закричала. Уордл с лицом темно-бордового цвета лежал на кровати. «Парашютная стропа лучше всего». Фат в своей неизменной кожаной куртке и перчатках возник перед ней из-за угла. «От рояльной струны порой бывает грязновато. А нейлоновая леска ненадежна. Я использовал ее на той шлюхе, что была у Родерика до тебя. И проклятая тварь оцарапала мне лицо. Назад он получил ее такой, что без слез не взглянешь». Клэр смотрела на глубокую странгуляционную борозду, врезавшуюся в шею ее любовника. Лицо Уордла раздулось и стало похожим на уродливый шар. «Ты должна слушать свой автоответчик», — сказал Фат. «Старушка, мягко говоря, от всего этого не в восторге». Он шагнул к ней, и Клэр закричала снова. «Я использовал ее на той шлюхе, что была у Родерика до тебя». Но это была не удавка. Это был платок, пропитанный хлороформом. Очнулась Клэр в комнате Родерика. Она узнал ее мгновенно, несмотря на то, что мысли в ее голове кружились, как осенние листья на ветру. «Ах, дамочка!» Его мать сидела напротив в антикварном кресле, выпрямив сухую, как тростина, спину. Фат стоял позади. «А ты ведь должна была заботиться о моем мальчике. Мы расстались». Клэр с трудом ворочала языком. «Расстались. Да ты бросила его, тупая, эгоистичная дырка. Мой Родерик просто подарок для дамочек на вроде тебя. Знаешь, не ты первая, кто поступает с моим сыном подобным образом. И Фат всегда был достаточно любезен, чтобы в конце концов дать им все то, чего они заслужили. Но ты... Так уж сложилось, что у меня нет сердца. Но Родерик и вправду тебя любит. Она вздохнула. Обвислая грудь шевельнулась под старомодным платьем. Ты должна слушать свой автоответчик, дамочка. Клэр начало трясти. Я была в отпуске. Знаю. Резвилась с этим отвратительным наркодилером. К сожалению, мы с Фадом тоже отсутствовали. Но если бы ты слушала автоответчик, ничего бы этого не случилось. Этого чего? Бедный Родерик, он милый мальчик. Да, возможно, немного эксцентричный в некоторых способах доказать свою любовь. Фат нашел его там, во дворе. Разум Клэр начал медленно погружаться во тьму. Кошмары вернулись. Родерик застрелился, принял яд, повесился. Он мертв? Нет. Старуха улыбнулась какой-то странной улыбкой. Слава богу, нет. Хмурый Фат вставил кассету в магнитофон, стоящий на серванте, и вышел в соседнюю комнату. «Это Клэр. Сейчас меня нет дома, поэтому оставьте...» Потом голос Родерика. «Клэр, Клэр, любовь моя, ну почему ты мне не веришь? Хочешь, я докажу тебе? Докажу, как сильно я тебя люблю. Докажу, что все готов отдать ради тебя. Слушай...» Пауза. Хруст. Короткий вопль. «Это...» — прокомментировала старуха. Мой сын отрезал себе мизинец ножницами по металлу. Кассета продолжала крутиться. Родерик рыдал. Вот мое доказательство. И каждый день, что прожит без тебя, я буду отрезать себе по части тела. Пока, Клэр. Клэр вспомнила уроки математики и побледнела. Ее не было больше 3 недель. Фат вернулся с каким-то свертком в руках, положил его на кровать, развернул и отступил в сторону. У Клэр сперло дыхание, мир вокруг застыл. Потом ее согнуло пополам, и она вырвала прямо на дорогой персидский ковер. «Клэр, ты здесь? Я знал, что ты ко мне вернешься». Бледное лицо Родерика светилось от счастья. 10 пальцев на руках и 10 на ногах. Он гордо ухмыльнулся. Потом пришлось использовать жгуты и ножовку. С ногами и левой рукой все было очень просто. Но вот правая... Давай поспорим, что ты ни за что не догадаешься, как я это сделал. Ее вырвало снова. Я заполз на поленницу, затянул жгут зубами и сунул ее в тот дровокол во дворе. Ты бы видела, как по маслу. Клэр знала, что до конца своих дней не забудет то, что сейчас видит. Родерик на кровати. Без рук, без ног. Говорящее туловище. «Теперь ты веришь мне? Веришь, что я готов все отдать ради тебя?» Она смогла выдавить только одно слово. «Да. У вас двоих вся жизнь впереди», — сказала старуха, поднимаясь с кресла и ковыляя к двери. «Уверена, что со временем все наладится. Конечно, сейчас Фат останется с вами, чтобы удостовериться в том, что ты со всем справляешься». «Справляюсь с чем?» Фат улыбнулся. Рука в перчатке покрутила удавкой. «Со своими обязанностями», — сказала ей мать Родерика. «И давай без фокусов. Это справедливо». Она еще раз окинула Клэр строгим взглядом. «Я очень надеюсь, что ты хорошо позаботишься о моем мальчике». Фат запер за ней дверь. Он дал Клэр 2 секунды, чтобы осознать, о чем говорила старая леди. Потом указал ей на кровать. «Снимай одежду и принимайся за дело. Не заставляй парнишку ждать». «Любовь моя», — пролепетал Родерик. «И пока смерть не разлучит нас, как же чудесно мы проведем время. Была одна часть, которую он себе не отрезал, и она медленно поднялась Клэр навстречу. Ну, почти поднялась. Конец рассказа. Авторский перевод Павел Павлов. Аудиоверсия рассказа записана специально для паблика экстремального хоррора. Читал Владимир Князев. Hey, sweet girl, it's a follow me world that we're living in. Fool, I gotta do's, gotta be's, lot of rules that you shouldn't bend. Where you do every day what you did yesterday, then you do it again. Well, that don't sound good to me. There might be a time when I get it in line and I settle on down. Get the house and the dog and the big kid job and my feet on the ground. But when I'm with you, I'd rather cut loose, let it all hang out, and just run wild and free. All I really wanna do is keep it crazy for now. Don't wanna grow up, don't wanna grow old, don't wanna slow down. We can take our own sweet time and figure it out. So let's let go and go with it, baby. Oh, oh. All I really wanna do is keep it crazy for now. All I really wanna do is keep it crazy for now. Hey, sweet thing, get your fit, your good jeans and your new boots on. There's a 3 o'clock non-stop flight. We can hop to the Keys if you want. Or we can grab a few beers, bring the party over here and put our good time on. Flip a coin up in the air, just as long as